из, как ему казалось, покрытых мхом валунов оказались на деле орочьими трупами. Глаза обманулись из-за тумана, водяной пыли и меркнущего света. «И где теперь орки?» — спросил Феликс. Галька захрустела, когда Готрек подошел к берегу озера. Попутно он сплюнул на затопленное тело орка. «Где бы они ни были, мы их отыщем», — заявил он. «Чудесно», — отозвался Феликс. «Жду не дождусь». Вокруг него мужчины из Кранокмер изготовились к сражению. Глава 19. Мужчины Кранокмер стояли с оружием наготове. Кулум бережно положил Дугала на землю и снял с плеча молот с каменным бойком. Теклис осторожно осмотрел окрестности, словно ожидая, что в любую минуту с окружающих склонов помчится орда свирепых зеленокожих. Готрек радостно загоготал и несколько раз взмахнул топором, словно дровосек, разминающийся перед тем, как срубить дерево. «Возможно, они отогнали орков?» — сказал Феликс. «Нет, паренек. Если б так, то нас бы окликнули девы-стражи. Таков порядок». «Видимо, орки ушли». «Эти трупы едва остыли, человечий отпрыск», — заявил Готрек. «С момента боя не прошло и часа». «Почему с нами постоянно случается подобное?» Феликс высказал свое недоумение вслух и сразу же пожалел об этом. Взгляды сельчан дали понять, что те и так готовы подозревать, что три чужака каким-то образом ответственны за все произошедшее. Неважно, что говорил Мурдо, большинство мужчин, похоже, им не доверяет. Хотя, возможно, что только Теклису, подумал Феликс, заметив, что большинство убийственных взглядов направлено на эльфа. «В самом деле, почему?» — спросил Теклис. «Разве может оказаться чистой случайностью то, что орки совершили нападение буквально за час до нашего появления?» По выражению его лица было заметно, что вопрос был риторическим, и он не ожидает от остальных ответа. «Что теперь?» — спросил Феликс. «Прорицательница находится внизу, если только ее не забрали орки. Возможно, прямо сейчас она вместе с девами-стражами ожидает помощи», — произнес Мурдо. «Если тут есть зеленокожие, которых следует убить, то давайте займемся ими», — заявил Готрек с куда большим энтузиазмом, чем понравилось бы Феликсу. «Внизу?» — многозначительно поинтересовался Феликс. «И где конкретно? Я не наблюдаю пещер». В ответ Мурдо пошел к краю озера, к утесам, на которые обрушивался водопад. Казалось, он растворился в воде, а за ним поочередные мужчины Кранокмер, оставив Дугала под прикрытием камней. Подталкиваемый любопытством, Феликс двинулся к тому месту, где пропали люди. Он увидел там свободное пространство, достаточно широкое, чтобы позади водопада могли плечом к плечу пройти два человека. Там начинался каменный уступ, но людей не было видно. Готрек прошел мимо него на уступ, не обращая внимания на тонны бурлящей воды, проходящей в непосредственной близости, и, казалось, тоже исчез в стене. Феликс последовал следом и через десяток шагов нашел слева вход в пещеру. Внутри находились мужчины и истребитель, осматривавшие еще большее количество мертвых тел женщин и орков. Феликс нашел сие зрелище крайне неприятным. Он не привык видеть такое количество мертвых дев. «Большинство из них были прекрасны», — мимоходом отметил он. Теклис встал позади него и осмотрел место. Он прошел мимо Феликса, и тот почувствовал, как на него попала влага, отраженная заклинаниями чародея. Это было несколько бестактно, но Феликс протестовать не собирался, принимая во внимание тот факт, что он уже промок. Теклис сделал жест, и пещеру заполнил свет. Феликс увидел, как тот рассеивается в глубине тьмы, уходящей под горы. «Полные орков туннели», — заметил Феликс. «Что может быть хуже?» «Что может быть лучше?» — возразил Готрек. Его тень угрожающе отплясывала на стене в странном волшебном свете, наколдованном эльфом. Мурдо ощупывал углы и трещины в стенах, пока не отыскал факелы. Теклис зажег их одним словом. Поначалу Феликс недоумевал, зачем об этом беспокоиться, если эльф способен осветить им путь. Но затем его посетила мысль, что с эльфом может что-нибудь случиться. Не особо обнадеживающая мысль. Готрек двинулся первым. По пятам за ним шел Мурдо с горящим факелом в одной руке и копьем в другой. Казалось логичным, что в этом темном подземном пространстве проводником должен быть гном. Для него это более привычная обстановка, чем для любого человека или эльфа. Феликс с оружием наголо шел подле Теклиса. Сельчане двигались позади. Готрек уверенно шагнул в сумрак. Феликс сделал глубокий вдох. «Понеслось», — произнес он. Повсюду попадались признаки сражения. Вооруженные девы-воины отчаянно прикрывали отступление вглубь системы пещер. Они лежали там, где их зарубили, окруженные трупами орков и гоблинов. Некогда, в не столь отдаленном прошлом, Феликс испытывал некое чувство жалости при виде тел гоблинов, размером напоминавших детские, но не сейчас. Какую бы симпатию он ни испытывал, она давно пропала. Теперь, со своими глазами на выкате и рядами бритвенно-острых мелких зубов, они ничем не отличались от прочих мелких злобных чудищ. В некотором отношении они были столь же ужасающи, как их более крупные собратья-орки. Эти обычно нападают толпой. Крупным оркам в том нет необходимости. Пока что факелы и колдовской свет не были необходимостью. В нишах стен были установлены масляные светильники, дающие слабый мерцающий свет. Кое-где они были сброшены и раздавлены, но на сыром полу туннелей затухало любое пламя. Слабый аромат лампадного масла с примесью какого-то ладана наполнял воздух. Феликс почувствовал, как на него начинает давить вес горы, и возникло резкое беспокоящее ощущение, нависшее над головой массы камней и скал, готовой раздавить его. Едва осознавая собственные действия, он прислушивался, ожидая услышать скрип земли, когда гора начнет проседать. Он не услышал ничего, но не мог сдержать игры воображения. Феликс сразу же почувствовал, что с каждым шагом становится теплее. Брошенный на эльфа взгляд подсказал ему, что у Теклиса дела идут немногим лучше, чем у него. Впервые, насколько помнилось Феликсу, на вид эльфу было крайне не по себе. Его плечи были опущены, и он сутулился, хотя высоты туннеля здесь было достаточно даже для кого-нибудь с него ростом. Его взгляд перебегал с места на место, словно высматривая угрозу. Феликс и без слов понимал, что нахождение под землей напрягает эльфа даже больше, чем его самого. Лишь истребитель выглядел беззаботным. Он выпрямился и вышагивал даже с большей уверенностью, чем обычно. Феликс мог поклясться, что тот даже насвистывает какую-то беспечную мелодию. Тем не менее, топор Готрек держал наготове. На глазах у Феликса он остановился, понюхал воздух и произнес: «Поблизости орки! Много орков!» Туннели уходили вглубь. Пол стал менее влажным. Поначалу Феликс недоумевал, как кому-то пришло в голову поселиться в таком холодном и сыром месте, но сейчас стало тепло, а воздух отдавал почти мускусным ароматом. Он заметил, что в любое время года, даже в зимнюю стужу, здесь должно быть уютно. «Чем живет эта прорицательница?» — спросил он у Мурдо. Его не удивило, что слова вырвались у него шепотом, и старик ответил в том же стиле. Феликс затеял разговор лишь, чтобы скрыть свою нервозность. Он понимал, что глупо шуметь, когда поблизости могут оказаться орки, но не смог удержаться. «Где они находят пропитание?» «Племена приносят дары, а девы-стражи держат коз и овец на высокогорных пастбищах. Я полагаю, что орки, возможно, их обнаружили и последовали за ними сюда». «Это выглядит логично», — поддержал Феликс. «Но почему они вообще тут поселились? Почему не в каком-нибудь более доступном месте?» «Это место священно, Феликс Ягер. Оно благословлено светом. Здесь первая прорицательница общалась с великими духами, когда заблудилась в горах. Боги привели ее к убежищу в этих пещерах, когда бушевала снежная буря, а за ней охотились волки. В глубинах пещер она отыскала алтарь света, и тот даровал ей магические силы». На мгновение Теклис слегка утратил свой нездоровый вид и выказал проблеск профессионального интереса. Феликс предположил, что так поступил бы любой чародей, коль дело коснулось темы магии. «Это был древний артефакт?» — спросил эльф. «Я не знаю, Теклис из народа эльфов. Я не посвящен в эти тайны. Я знаю, что взамен зрения ее глаз он даровал иной вид зрения. И я знаю, что с того первого дня по нынешней здесь находится прорицательница. В каком бы уголке Альбиона они ни проживали, будучи призваны, они приходят сюда». «Призваны?» — переспросил Феликс. Мурдо кивнул. Они знают, когда настанет их время явиться сюда, как и старая прорицательница знает, когда придет ее смертный час. Свет дарует им это знание». Феликс гадал, в какой пропорции суеверие тут смешано с истиной. В свое время ему доводилось наблюдать множество необычных вещей, поэтому все казалось возможным. «Встреча с этой прорицательницей должна получиться интересной», — подумал он, — «при любых иных обстоятельствах, кроме нынешних». Туннель расширялся, переходя в пространство с пещерами. Феликс заметил, что те некогда были жилыми помещениями. На земле лежали спальные соломенные тюфяки. Повсюду валялись изорванные части одежды, свет отражался от золотых ожерелий и сверкающих драгоценных камней. Тел здесь было еще больше, а спереди доносился звук сражения. Орда зеленокожих сгрудилась у входа в пещеру. Похоже, они силой пытались преодолеть упорное сопротивление. Их подгоняла темная, закутанная в плащ фигура, вооруженная копьем с каменным наконечником. Готреку не требовались дополнительные стимулы, и он с громогласным ревом бросился вперед так быстро, как позволяли ему короткие ноги. За ним последовали мужчины Альбиона, легко опередив его за счет длинных шагов. Феликс решил держаться ближе к истребителю. То же самое решение, как, очевидно, принял и эльф. Казалось, он лишь немного удлинил свой прихрамывающий шаг и оказался подле Готрека. На ходу эльф развел руки и принялся напевать. Впереди взметнулась стена пламени, и воздух заполнили крики и вопли умирающих орков и гоблинов. Мужчины Альбиона остановились, не имея возможности пробиться сквозь ревущее пламя. Даже с того места, где находился, Феликс мог чувствовать исходящий от пламени жар. Это было словно стоять рядом с открытой печью. Похоже, ничто не способно выжить вблизи этого раскаленного добела огня. Феликс ошибался. Издав звериный рык, из огня выскочил крупный орк. Его одежда дымилась. Его зеленоватая кожа местами была обожжена до черна, но он бесстрашно приближался. Мгновением позже выскочил следующий, а затем еще несколько. Все они были огромны, крупнее человека и значительно мускулистее. На их желтоватых клыках блестела пена. В огромных кулаках сверкали внушительного вида ятаганы. Глаза были полны безумной ненавистью и ненасытной яростью. Их было всего полдюжины, но их облик и то, как они проскочили сквозь огонь, казалось, привело в смятение жителей Кроннокмер. Феликс очень хорошо понимал, что они ощущают. Предводитель орков, который был крупнее остальных и носил бронзовый шлем с бычьими рогами, что-то прохрюкал своим приятелям на их грубом языке, и те безумно расхохотались на бегу. Феликс не сомневался, что в этот момент мужчины Альбиона обратились бы в бегство, не будь здесь Готрека. Он и сам едва сдержался, но вместо этого сместился в позицию чуть левее и немного позади истребителя, полагая, что это лучшее место, чтобы прикрыть тому спину. Теклис сместился вправо, сжимая в левой руке мерцающий рунический клинок, а в правой — сияющий энергией посох. «Спокойно, парни!» — произнес Мурдо. «Эти зеленокожие дьяволы заплатят нам кровью за то, что совершили здесь!» Этого оказалось достаточно. Люди встали в боевой строй по обе стороны от трех спутников. Кулум угрожающе поднял молот. Феликс наблюдал, как приближаются зеленые здоровяки. Он ощутил сухость во рту и усиление сердцебиения. Почувствовал внезапную слабость, и все, казалось, происходило значительно медленнее, чем обычно. Он проигнорировал физические ощущения, неоднократно ранее испытанные им в сражениях, и приготовился к столкновению. Долго ждать не пришлось. Он видел, как один орк прыгнул вперед, насадив себя на заслон из копий. Орк бесстрашно потянулся вперед, дотянулся и сломал шею одному мужчине и зарубил клинком второго. Еще больше копий вонзилось в его тело, но он продолжал сражаться, безумно хохоча, и его жизненная сила была столь неестественной, что казалось, его нельзя убить обыкновенным оружием. Второй двинулся на Кулума. Высеклись искры, когда клинок столкнулся с молотом, и крупный мужчина был отброшен назад еще более внушительной силой, чем его собственные. Два орка приближались к Готреку. Тот не стал их дожидаться, а вместо этого двинулся вперед, уклонился от взмаха ятагана и своим ответным ударом подсек орка с обратной стороны колена. Зверь вверх тормашками полетел вперед, не имея возможности продолжить движение на культе, оставшейся от ноги. Второй удар истребителя пришелся на ятаган и был частично отражен. Готрек презрительно хмыкнул и нанес другой удар, заставивший орка отпрыгнуть назад, отчаянно избегая лезвия, которое проделало бы дыру в его ребрах, попади оно в цель. Но именно Теклис удивил Феликса. Демонстрируя не больше сдержанности, чем Готрек, он бросился на предводителя орков. Существо было даже выше эльфа и куда более массивное. Мощные канатоподобные мышцы вздувались под блестящей зеленой кожей. Он что-то прохрюкал на орочьем и рассмеялся, когда эльф ответил ему на том же языке. Горловые звуки, произнесенные более высоким голосом эльфа, прозвучали необычно. «Погоди!» — прокричал Феликс, понимая, что их положение может сделаться отчаянным, если эльф будет убит. «Оставь его мне!» Феликс двинулся вперед, навстречу орку, но было уже слишком поздно. Вожак зеленокожих нанес удар со стремительностью и яростью летней грозы. Его удар был подобен разряду молнии, но эльфа там попросту не оказалось. Перемещаясь со стремительностью, от которой рябило в глазах, он уклонился от атаки орка и угодил клинком тому в плечо. Существо взревело от ярости и нанесло удар, который рассек бы стройного эльфа пополам, попади он в цель. Теклис наклонился в сторону, выполнив почти что придворный поклон, и ятаган прошел над его головой. Его ответный удар был нанесен вверх с силой распрямившейся пружины. Он обрушился на ребра орка, выпустив зеленоватую кровь. Лишь собственная молниеносная реакция вожака орков не позволила клинку погрузиться во внутренности. Двое бойцов настолько быстро обменялись ударами, что Феликсу едва удалось уследить. Эльф изящно отступал, смещаясь назад, словно перетекающая через камень вода. Орк преследовал, громко хрюкая, пока не оказался почти рядом с Феликсом. В своей ярости он целиком сконцентрировался на эльфе-насмешнике, который, уклоняясь, дразнил орка на его собственном языке и своими ответными выпадами уже нанес ему дюжину небольших порезов. Углядев благоприятный момент, Феликс сделал выпад. Его меч пронзил бок орка, прошел между ребер и угодил прямо в живот. Феликс извлек меч и отпрыгнул назад, когда орк рефлекторно, словно умирающий скорпион, нанес удар в его сторону. В этот критический момент клинок эльфа поразил отвлекшегося орка в глаз, и тот рухнул наземь, уже будучи мертв. «То было не очень благородно, Феликс Ягер», — заметил Теклис. «Это не игра», — сердито отозвался Феликс, раздраженный беззаботностью эльфа. «Ты мог умереть тут точно так же, как любой другой». «Разве это не является частью возбуждения, вызываемого боем?» — угрожающе произнес эльф. Феликс призадумался над степенью апатии, испытываемой эльфом. «А кто спасет Ультуан, если ты погибнешь здесь?» — спросил Феликс, отворачиваясь, чтобы снова вступить в бой. Как раз в этот момент он заметил, что фигура в темном плаще подняла руку. Волна магической энергии понеслась в направлении Феликса. На краткий миг ему показалось, что люди вокруг него трансформировались в демонов. Он услышал, как у мужчин кранок мер перехватило дыхание от ужаса. Он ощутил беспричинную потребность развернуться и обратиться в бегство и видел колебания остальных. Взгляды их лиц выражали ужас, словно они только что увидели перед собой воплощение своих худших кошмаров. Амулет на груди Феликса засветился, и он ощутил исходящее от амулета тепло, развеявшее страх. Он услышал спокойный равнодушный смех и обнаружил, что это смеется эльф. Этот звук бесстрастного веселья в некотором отношении был более леденящим кровь, чем даже зрительное воплощение разнообразных страхов Феликса. «Решил испробовать на мне свои примитивные чары, альбионец? Я верну их тебе, усилив вдвое, а затем еще вдвое». Эльф произнес заклинание, и фигура в темном плаще издала пронзительный вопль ужаса перед тем, как схватиться за грудь и упасть на земь. Мужчины Альбиона взяли себя в руки и продолжили бой. Готрек гнал своего орка, пока тот не уперся спиной в стену. Разок сверкнул топор гнома, и грудная клетка орка вдавилась внутрь, а от силы удара во все стороны полетели части внутренностей. Феликс огляделся, чтобы понять, как обстоят дела у мужчин Альбиона. Кулум в итоге заметил брешь в защите и обрушил молот прямо на голову зверя. От силы удара проломленная с одной стороны голова слетела с плеч, пролетела по воздуху, шлепнулась на землю и покатилась, словно мяч. Она остановилась у ног Феликса, словно здоровяк так и задумывал, и глядела на него с лютой ненавистью в угасающем взгляде. Остальным сельчанам удалось окружить последних двух орков, и они донимали их, словно преследующие оленя собаки. Быстрые, как змеиный язык, вперед выскакивали копья и пронзали зеленую плоть. Раненые, истекающие кровью из многочисленных ран, орки в итоге были повержены. «Хотя часть людей они забрали с собой в преисподнюю», — подумалось Феликсу. «Из мужчин Кроннокмер в живых осталось полдюжины». Готрек направился к проходу, из которого доносились звуки сражения. Феликс последовал за ним в последние пещеры. Там были гоблины, мертвые орки и еще больше мертвых женщин. Несколько амазонок еще держались, сражаясь с суетящейся массой кривоногих гоблинов. Позади них находилась фигура в белом одеянии, ради защиты которой женщины, похоже, были готовы пожертвовать собственными жизнями. Феликс побежал вперед, опережая истребителя, и последние несколько шагов, отделяющих его от гоблинов, преодолел в прыжке. Удерживая меч обеими руками, он рубил наотмашь, поразив многих мелких страхолюдин еще до того, как они узнали о его присутствии. Их предсмертные вопли вызвали панику у их собратьев, и те поспешно развернулись, чтобы встретить новую угрозу лицом, дав женщинам время вывести свою подопечную за пределы боя. «Превосходно!» — подумал Феликс. «Один против орды зеленокожих. Вот куда завели тебя рыцарские манеры». Он продолжил сражаться, хотя отчаянно сдавал назад, зная, что неподалеку находится истребитель, и не был разочарован. Спустя несколько мгновений мимо его плеча промелькнул массивный топор, разрубивший пополам вопящего предводителя гоблинов.